Перед людьми Вилеп и Яра появились ближе к вечеру, но гости не расходились. Всем было до смерти любопытно увидеть деву, вокруг которой нынче развернулось действо не хуже любого сказания, и посмотреть, чем же все закончится. А к чему дело идет, по верным признакам уже было ясно. Из угла за очагом вынесли дежу, в которой Корислава только что ставила священные хлебы и жито нового урожая. Поместили перед чурами, покрыли медвежиной. Позади дежи водрузили на лавку первый сноп с зажинок. Жены бегали туда-сюда с караваями, рушниками и поясами, то и сами зерна явно собирались творить посад. Свободные от этих хлопот, во главе со звонкоголосой Ведениной боярыней, уже запевали. Летели две птички с собой невелички, где они летели, там люди глядели, где они садились, там люди дивились, сели на калинку на самую вершинку. Слыша свадебные песни, хоть и миричи дивились, так скоро, в тот же день. Такая поспешность была даже неприличной, но русы отказывались ждать даже до завтра. Провожая в баню, Местина поговорил с Вилебом, осмотрел уже проступившие синяки у него на горле и прочие следы на теле, вернулся к Эльге, держа в опущенной руке простую котомочку с ее неприметным, но важным грузом, и Эльга, румяная от негодования, сама отправилась к благожиту. «Вы пытались убить моего отрока», — с гневом сказала она. «Ты обещал, что все вернутся живыми, но на обратном пути ваш медведь пытался лишить его жизни. Любой суд признает покушение, если осмотрит его горло. Он добыл невесту честно, по обычаю, а вы пытались отнять ее путем бесчестного убийства. Пусть боги так обманут тебя, как ты обманул нас». «В мыслях не было обмана», — взывал к разгневанной гости благожит. «Что там медведь? Разве я за него отвечаю?» «Мы забираем невесту сейчас, и посад будет нынче же». Эльга кипела от негодования, как решительная мать, у которой чуть обманом не сгубили сына. «А иначе вся дружба наша гинет, и мы свое возьмем, как нам будет угодно, не черными куницами, а красными девицами». Помня, что у Эльги здесь 200 оружников, немалая сила, а его ратники заняты на жатве каждый у себя дома, благожит согласился на немедленное соединение жениха и невесты. Корислава, ахнув, пошла в клеть отворять скрыни и укладки, где у нее не первый год все было готово для свадьбы Яры. Вот так Вилеп, едва выйдя из бани, узнал, что станет женатым человеком уже сегодня. В предбаннике его ждал люд с ворохом цветного платья, на посад сказал «пойдешь». В общину жених явился первым. В свежей сорочке, в крашеных портах, в кафтане с шелковой отделкой, все из запасов братьев Свенельдичей. Его встретили радостными криками, особенно старались, конечно, свои кияне, приветствуя того, кто утвердил их славу и удачу в здешних краях. Увы, бани с липовыми вениками, с полынью и заячьей кровью, исцеляющими ушибы и раны, не могла в один день сделать его красавцем, и лишь дней через 10 с его лица сойдут следы схватки с Суровеем. Однако из молодежи некому было спорить с ним за всеобщее внимание, и теперь всякий узнавал в Вилебе того самого князя молодого, которого хоть и миричи так жаждали найти. Когда же Корислава и баба Ждана ввели Яру, повисла тишина. Корислава считалась в Хатимирле красавицей. Что же сказать о той, что так походила на нее лицом, но была на 7 лет моложе? Одетая в свадебную сряду, с красным поясом, красным очельем, украшенным золотыми подвесками, подарком Эльги, румяное от волнения, с алыми губами, Яра была истинной зарей-зареницей. Казалось, она не ступает по земле, а плывет, едва ее касаясь. Опущенные темные ресницы скрывали красоту ее глаз, но Вилеп помнил ее глаза. Думая о них, он едва заметил перемены в ее внешности. Хотя теперь она отличалась от заморашки, найденной им за печью, как цветущая весенняя ветвь яблони отличается от зимней, черной, голой и холодной. Будучи узнанной, оживленной поцелуем перед печью, истинная невеста расцвела, как черная почка, выпустившая на волю пышный бело-алый цветок. Святослава в общине не было. Поняв, как осрамился по юному невежеству, он ушел на Горину, в стан оружников, стороживших лодьи, проверять, готовы ли они к скорому отплытию домой. По пути давал себе мысленно твердые обещания по возвращении в Киев затребовать наставника из волхвов, старика Дорогожу, к примеру. Женщины запели посадные песни. Липушка зеленая всю ночку шумела, с лесочком говорила, Лесочки широкие, будет нам разлука. Разлучат меня с вами все буйные ветры да дробные дождики. Еронега молодая всю ночку не спала, с матушкой говорила. Матушка родная, будет нам разлука. Разлучат нас с тобою князья да бояре Велебрановы родичи. Корислава посадила Яру на дежу, сняла с нее очелье, расплела косу, стала чесать, макая гребень в медовую сыту. Две женщины держали над ними растянутый длинный плат, которым Яра завтра впервые покроет голову. Потом Местина и Люд подвели под дежу и плат Велеба. Эльга стала чесать волосы ему. Жениха и невесту поставили перед дежой. Они подали друг другу руки в знак того, что отныне все труды и дела их будут общими, потом соприкоснулись лбами, объединяя свои помыслы. Эльга и Корислава обвязали их обоих одним поясом, наделяя новой общей судьбой, единой и неразделимой. Обвели караваем над их головами, трижды провели молодую чету вокруг дежи, и обряд был завершен. Но вот пиво было выпито, хоть и миричи, налюбовавшись и надивившись, разошлись по домам. Корислава со слезами обняла Яру в последний раз в ее девичьей жизни. Сколь не просит на каждой свадьбе невеста родных батюшку с матушкой не покидать ее на чужих людей, а приходится ей с ними расставаться. Теперь судьба Яры была в руках Эльги, женщины, которую она сегодня увидела в первый раз. Кияне, оставшись в общине только своим кругом, не ложились почти до света. Выверенный веками и поколениями свадебный обряд больше не мог подсказать им, как быть дальше. Эльга искала в Хатимирле невесту для сына, и теперь, когда невесту раздобыли, но совсем для другого парня, даже мудрая княгиня Киевская и ее хитроумный первый советчик не знали, что делать с этой добычей. Они сидели на скамьях в полутьме в дальнем конце общины, где за занавеской обычно спала Эльга. Теперь здесь, возле чурова очага, сдвинули две скамьи, чтобы сделать свадебное ложе, подложили свежие ржаные снопы, покрыли пуховиками из приданого Яры. Гриди и оружники нередко ночевали в общинах чужих городцов, и даже Эльга успела к ним привыкнуть, но такое сооружение для них стало новостью. Отроки и гриди лежали по лавкам, палатям и на полу, но по большей части тоже не спали, а прислушивались к разговору, ожидая, чем же завершится этот чудный поход. «Пойми, если ты увезешь эту девушку в Люботеж, станет совсем неважно, что она благожитого дочь», — убеждал Велеба Местина. Ее род имеет значение только здесь, а на Эльмере будет почти то же, как если бы и впрямь привез холопку запечную. Велеб не спорил. Он по себе убедился, что его род в родных краях знатный и славный. В русской земле был известен только благодаря походам Стрия Селимира с Хельги Красным. Ценность его с таким трудом, с нешуточной опасностью для жизни, добытой невесты, на Эльмер-озере обратится почти в ничто. Стоило ли столько сил тратить, чтобы привести к отцу и бабке просто красивую здоровую девку, пусть и с богатым приданым из разной тканины и скоры? А если ты останешься в этих краях, то твоя жена даст тебе права на Хатимирль, продолжал Местина. У меня есть права на Люботеж, заметил Велеб. Он давно уже не робел перед Местиной и не боялся возражать ему, помня, разумеется, разницу в их положении. Твой отец еще не слишком стар, сколько я помню. Он проживет еще лет 20, и ты сам посидеешь возле него, дожидаясь своего времени. Благожит тоже не помирает пока. С благожитом мы года 3 будем собирать дань. Нам все равно нужен человек, которому доверяем мы и которому Дриговичи покорятся. Сам подумай, кому они охотнее будут давать дань, какому-нибудь нашему Отгейру, сыну Радорма, или зятю и наследнику своего собственного князя? Мы же не просим тебя остаться здесь навсегда, подхватила Эльга. Когда тебе придет пора занять стол твоего отца и деда, ты уедешь. Мы лишь хотим, чтобы ты задержался, пока не налажен наш сбор здешней дани. И ты, само собой, будешь получать свою долю и содержать на нее свою дружину. Сейчас в честные мужи выйдешь, — подзадорил Люд, похлопывая по плечу. Куда больше силы и чести получишь, чем любой княжий сын. Нам по-прежнему нужен перезванец, — напомнил Местина. Но в нем больше нет боярина. «Там и дружины нет», — вздохнул Велеб. «Отроков наберем. Сбор этой дани начнется с будущей зимы. У нас есть 1,5 года, чтобы все устроить и наладить». «Ты сможешь сам набрать себе дружину из твоего же рода», — пообещала Элька. «Нынешней зимой я собираюсь в Хольмгард. Ты сможешь поехать со мной, посмотреть, как дела у твоей родни, показать им твою жену молодую. а потом вернуться вместе с теми, кто захочет пойти за тобой, сесть в перезванцы и собирать дань. В недолгом времени ты станешь человеком еще более могущественным, чем был перезван». «Ты двум князьям-наследникам станешь», — воскликнул Люд. «Мне бы кто такое счастье дал». «Верно ли можно будет на Ильмер съездить?» Вилеп вопросительно взглянул на Эльку. Она поцеловала золотое кольцо у себя на пальце, подтверждая уговор. Но даже больше Вилеба убедил взгляд Местины. Непривычно открытый, тот будто всматривался в саму его душу с надеждой и ожиданиями. Он, не шутя, видел в Вилебе человека, который ему нужен и полезен. А что таких людей Местина очень ценит и бережет, Вилеп уже знал. «Ты из тех отроков, из кого вырастают большие люди, даже если они выходят из самых простых родов», — произнес воевода. «Княгиня обещала в благодарность отпустить тебя из Сталей, и считай, что это сделано. Теперь она предлагает тебе стать ее союзником». Яра сидела на приготовленной для нее постели. С распущенными волосами, издев, она вышла, а в молодухе еще не вошла. Она молча ожидала, чем закончится это домашнее вече. Русы говорили о другом. О ней они вовсе не думали, но именно ее судьба сейчас решалась. Ее посадили на посад в родной хатимирской общине перед ликами ее собственных чуров, в дыму их старинного очага. Но обряды не привязывали ее к этому месту, только к жениху. Сегодня она обретет мужа, но еще не дом. Что с ней будет дальше? Где она будет жить? Где будет ее дом, ее печь, где родятся ее дети? Останется она здесь или унесет ее за 3-9 земель, где даже имени Хатимирова не слыхали никогда? Судьба рода русского уже подхватила ее и повлекла за собой. В тот миг, как этот рослый, ровный в обращении парень вынул из родовой печи ее душу. Вилебран Брониславов сын. Яра повторяла про себя это имя, сегодня впервые услышанное, словно рассматривала случайно найденную диковину. А теперь это и ее имя. Утром она еще была благожитого дочь, а к вечеру стала Вилебранова жена. Вилеб глянул на Яру. Вот она, дева из сказаний. Хлебом и поясом она уже привязана к нему, она его жена. Теперь к ней нужно прибавить дружину верную и завоеванное царство. Все это делается не в один день, как в тех преданиях, которых Вилеб так много узнал, сперва от деда Нежаты, а потом и от киевских певцов. Но как самая долгая дорога начинается с первого шага, так самые большие перемены начинаются с малого, и первый шаг он сделал удачно. «Мы тоже хороши», — вдруг сказала Элька. «Заболтали жениха. Уж скоро рассвет, бабы придут на стилальник смотреть». «Этот справится», — усмехнулся Люд, и отроки вокруг засмеялись, отчасти уважительно, отчасти завистливо. «Иди», — Местина улыбнулся Вилебу и кивнул ему на Яру. «Довершай нынешнее дело, а про завтрашнее завтра и поговорим». Вилеб поднялся и поклонился им. Эльга, уступившая ему свою лежанку с занавеской, ушла туда, где вчера спал Святослав. Корислава прислала ей подготовленную для Яры сряду новобрачной, и утром ей предстояло впервые заплести на голове молодой жены две косы и уложить под плат. «Он съездит и вернется», — успокаивающе шепнул Местина, провожая княгиню. «После того, что он повидал, родной городец ему покажется мелкой лужей после моря. Я по себе знаю. Я же бывал в Хольмгарде. Мне и то после Киева. Там показалось тесно». «Славянами или там Дреговичами рождаются», — добавил Люд. «А Русью еще и становится. Чуйкой чую, он наш».